Глава 11. Преподобный Иосиф Волоцкий. Северный монашеский поток, излучаемый обителями преподобных Сергия и Кирилла, дал Руси большую часть ее святых. Несравненно менее богат духовно, но более влиятелен исторически, оказался южный поток Троицкой лавры, покрывший монастырями Московский край. Симонов и Спасо-Андроников монастырь на Москве, монастыри в Серпухове, Звенигороде, Галутвине, Боровске окружили Москву кольцом троицких колоний. Северные пустынные жители искали уединенного созерцания. Московские ученики преподобного Сергия стремились осуществить идеал совершенного общежития. Лишь Кирилл Белозерский, подобно самому Сергию, нашел счастливое равновесие этих двух монашеских идеалов. Сохранение строгого общежития всегда давалось на Руси с большим трудом. Оно предполагало суровую дисциплину и внимание к букве устава. И то, и другое находим в лучших московских монастырях. Иосиф Волоцкий, сам обошедший множество обителей, свидетельствует об этом для московского Симонова и Тверского Саввина. Игуменская строгость была необходимым условием уставной жизни. Недаром мы читаем о Тверском игумене Савве. «Овогда жезлом бияше, овогда и в затвор посылаше, бяше же жесток егда потреба, и милостив егда подобаше». Нельзя не заметить в игумене этого типа и чисто московские черты – хозяйственность, практический смысл и большую волю. Эти качества редко уживаются со святостью. В XV веке мы знаем лишь двух святых этой школы, но им принадлежит будущее – Пафнутия Боровского и Иосифа Волоцкого. Преподобный Пафнутий Боровский, год кончины 1477, был учеником боровского игумена Никиты, ученика преподобного Сергия, и, в свою очередь, был учителем Иосифа. Так и эта генеалогическая линия московских святых восходит к великому радонежскому старцу. Пафнутий основал свой монастырь всего в 2 верстах от города, и трудовой хозяйственный уклад жизни – наиболее бросающаяся в глаза черта его. Юный Иосиф Санин, придя в Боровский его монастырь, застает игумена за рубкой дров в лесу, а сказание о кончине Пафнутия, составленное любимым учеником его Иннокентием, начинается с того, как старец позвал его к пруду на прорванную плотину и «начат мя учите», как заградите путь в воде. Аскеза преподобного Пафнутия не отличается чрезмерной суровостью, но он строг в соблюдении устава, особенно церковного правила и благочиния. Ученикам своим он внушает благоговейный страх. В дни его предсмертной болезни они с робостью приближаются к нему, и он отвечает суровым словом или молчанием на их вопросы. Его чудеса имеют почти все карательный смысл, но раза два в житии отмечается его улыбка, смягчающая строгость его бесед. Блюститель канонов Пафнутий не желает признавать митрополита Иону, избранного без утверждения греческого патриарха, за что подвергается строгому наказанию. Пафнутий суров и к мирянам, перед смертью отказывается принимать и письма, и дары князей и бояр. Но он внушает им такое уважение, что дары щедро текут в его обитель. Почитание его в великокняжеском доме сделало его как бы фамильным святым московских князей. Иван Грозный считался рожденным по молитвам Пафнутия и сам называл имя преподобного в ряду величайших московских святых Сергия и Кирилла. Сам Пафнутий любит московский княжеский дом, хранит в памяти предания о московской старине, о добродетелях Калиты и делится ими в кругу своих учеников. Портрет Иосифа Волоцкого уже намечен здесь в основных чертах. Жизнь Иосифа Волоцкого известна нам лучше, нежели любого из русских святых. Ученики составили 3 обширных его жития. Савва Черный, аноним и племянник его Досифей Топорков, автор похвального слова. Его собственные многочисленные произведения помогают нам дорисовать его духовный облик. Иосиф, годы жизни с 1439 по 1515. был преемником преподобного Пафнутия во игуменстве. 20 лет от роду он пришел в Боровск, где старец Пафнутий взял его к себе в келью и воспитал в своей суровой школе послушание без рассуждения. Впрочем, это было как раз то, чего Иосиф искал с детства. Иван Санин, его мирское имя, из волоколамских дворян, как бы по крови был предназначен к иночеству. В роду его известно 18 монашеских имен и только одно мирское. В 7 лет, выучив псалтирь, а в 8 научившись читать все божественные книги, мальчик стал чтецом и певцом в церкви. Со сверстником своим Борисом Кутузовым он задумал бежать из мира. Маловременное и скоро текущее житие не стоило в его глазах того грозного воздаяния, которое ожидает каждого по исходе души. Родители не противились. Иван идет сначала в Тверской Савин монастырь, куда его привлекает слава старца Варсонофия Неумоя. Характерно, что он заранее дает завет ни в чем не приступать велений избранного им старца. Но что сразу испугало целомудренного юношу в монастыре, это сквернословие в трапезной, где обедали миряне. Иван побежал из трапезной не евши. Ненавидел он сквернословие и кощунство, и смех бесчинный от молодых ногтей. Старец Варсонофий понял смущение юноши. «Неудобно тебе в здешних монастырях жить», и направил его в Боровск к игумену Пафнутию. Пафнутий настолько оценил духовную зрелость Иосифа, крепкий и непоколебимый ум его, что разрешил ему взять в свою келью старого и больного отца, постригшегося тут же. Иосиф ходил за отцом 15 лет до его кончины. Мать его постриглась в Волоколамске. Умирая, Пафнутий избрал Иосифа своим преемником, и великий князь Иван Васильевич, которому вручил свой монастырь Иосиф, утвердил его выбор в 1477 году. Однако новый игумен вскоре разошелся с братьей. При всей строгости Пафнутия в его монастыре не было полного общежития. Борьба с собственностью на Руси была труднее, чем с грехами плоти. Иосиф открыл братьям свой помысл — устроить единство и всем общее во всем, но не встретил сочувствия. На его сторону стали только 7 старцев, в том числе 2 из его кровных братьев. На тайном совете было решено, чтобы Иосиф уходить по всем русским монастырям и избирать от них яже на пользу. Иосиф выбрал своим старцем Герасима Черного и ходил с ним, скрывая игуменский сан, яко невеглас простой, работая в монастырях на черных службах. Сильное впечатление на него произвел Кириллов, и только он один, не словом общий, а делы. Помимо строгого общежития, его поразила благоговейная чинность в церкви и трапезной. «Киижда стояше на своем месте», «И на ино место не сме приступите». В знакомом Савином монастыре с Иосифом чуть было не приключилась беда. За всеночной здесь разошлись клерошане во время чтения, яко же им обычно прохладитеся. Некому было читать, и игумен не мог сказать ни слова от стыда. Герасим принуждает Иосифа взять книгу и читать, и не по складам, как он хотел сначала, а во всю меру своего искусства. Беже у Иосифа в языце чистота, и в очах быстрость, и в гласе сладость, и в чтении умиление. Никто бо в те времена нигде таков явися. Игумен, изумленный чтением Иосифа, послал сказать великому князю Тверскому, чтобы не велел выпускать из отчины своей такого досужа. Едва скоротеком странники успели бежать за рубеж. В Боровске монахи искали Иосифа повсюду и просили даже игумена у московского князя, считая его убитым. Неожиданно Иосиф возвращается к общей радости, но ненадолго. Он не оставил свой помысл, и сердце его горит огнем Святаго Духа. Собрав своих советников, он снова втайне покидает Боровский монастырь, и на этот раз окончательно. Он идет на свою родину, в Волоколамские леса, не ради пустынножительства, а для основания новой, идеальной, давно задуманной им киновии. князь Борис Васильевич Волоцкий, родной брат Ивана III Московского, с радостью принимает уже известного ему игумена и дает ему землю под монастырь в 20 верстах от Волоколамска. При постройке первой деревянной церкви сам князь и бояре носят бревна на своих плечах. Конечно, церковь эта, как и в Боровске, освящена во имя Успения Божией Матери, 1479 год. Через 7 лет на месте ее уже закончен каменный великолепный храм, расписанный хитрыми живописцами, знаменитым Дионисием и его учениками. Церковь эта обошлась в 1000 рублей, сумма огромная по тому времени. Каменный храм в Кирилловом в то время строился за 200 рублей. Это одно уже говорит о большом богатстве новой обители. Князь Волоцкий дал первое село ему уже в год основания, и с тех пор денежные и земельные вклады не переставали притекать в монастырь. Среди постриженников его с самого начала видим много бояр. Хотя упоминаются и люди от простой чади, но в общем монастырь Иосифа, как ни один другой на Руси, сразу же принял аристократический характер. Боярский состав большей братии Иосифа при нем не снижал аскетической строгости общей жизни. Игумен умел вести за собой и дисциплиной устава, и своим покаянным горением. Личную меру своей строгости Иосиф дал в отношении к матери, отказавшись, по типу классической аскетики, видеть ее, когда она пришла навестить его в обители. В остальном замечательно, что его личная святость растворяется в подвигах избранного им духовного воинства, учитель в учениках. О них идет речь во множественном числе. «Молитва Иисусова, без пристаний из уст исходяще, и к всякому пению к началу спешаще. Сами себе мучаще Христовы страдальцы, в нощи и на молитве стоящие, а во дни на дело спешаще». «Какое могло быть среди них празднословие, — продолжает Савва Черный, — когда они никогда не смотрели друг другу в лицо? Слезы же, оточию их, исхождаша, час смертный имея на всяк час. Все в лычных обущах и в плаченных, заплатанных, ризах, аще от вельмож кто, от князей или от бояр». Это равенство уставной жизни нарушается в келейном правиле и в особых избранных подвигах, но с благословения игумена. «О, в панцирь, ношаше на ногом теле под свиткою, а ин железо тяжки и поклоны кладущи, о, в 1000, ин 2000, ин 3000, а ин седя сна вкушая». В холодной церкви в зимнюю стужу мерзли без шуб, вспоминая несогреемый тартар. Слабые сбегали из монастыря. «Жестоко есть сие житие, и в нынешнем роде кто может таковое понести?» Но оставшиеся спаялись в крепкую дружину и долго после смерти Иосифа продолжали свои подвиги, память о которых отлагалась в своеобразной волоколамской литературе, составляющей настоящий волоколамский патерик, единственный настоящий патерик Северной Руси. Преподобный Иосиф должен был подавать пример в аскетическом делании. По крайней мере, о худых и плаченных рясках игумена нам рассказывают жития. Но современники рисуют Иосифа не изможденным постником, а совершенным представителем русского идеала красоты, лицом «уподобися древнему Иосифу, прекрасному», с темно-русыми волосами, с округленной, не слишком длинной бородой. Цветущая красота его была в соответствии с его вкусом к благолепию, к внешней бытовой красоте, особенно к красоте церковной. Эстетика быта и обряда прекрасно уживаются у Иосифа с практическим умом, с зоркостью к окружающему, с большим талантом хозяина и строителя. Он не только принимает пожертвования, но умеет и заставить их притекать в монастырь, то как плату за помин души, то как вклады знатных постриженников или предсмертные завещания. Для чего ему было это богатство? Сам Иосиф объясняет это в послании к княгине. «Надобно церковные вещи строите, святые иконы и святые сосуды, и книги, и ризы, и братство кормите, и нищим, и странным, и мимоходящим давайте и кормите». На все это в год идет по его расчету рублей 150, в другой раз он пишет 300, а притч хлеба. Зато во время голода Иосиф широко отворяет житницы монастыря, кормит в день до 700 человек, до 50 детей, брошенных родителями, собирает в устроенный им приют. Когда нет хлеба, приказывает покупать, нет денег – занимать и рукописи давать, дабы никто не сшел с монастыря ни ядши. Монахи ропщут, нас переморят, а их не прокормят. Но Иосиф уговаривает их потерпеть, и недаром великий князь учреждает, то есть угощает, изголодавшуюся братью. Не только голод пробуждает благотворительную деятельность Иосифа. Для окрестного населения монастырь его всегда являлся источником хозяйственной помощи. Пропадет ли у крестьянина коса или другое орудие, украдут ли лошадь или корову, он идет к отцу и получает от него цену их. Тогда мнозие тяжарие, крестьяне, стоги свои участиша и умножиша жито себе. До нас дошло письмо Иосифа одному боярину о миловании рабов. Он слышал о том, что его рабы гладом тают и наготою стражают, и убеждает его заботиться о подвластных хотя бы в собственных интересах. Как обнищавший пахарь даст дань, как сокрушенный нищетою будет кормить семью свою. Угроза страшным судом Божиим, где ситцевые властители и муть мучимы быть и вовеки, подкрепляет силу его назидания. В письме к Дмитровскому князю во время голода Иосиф требует, чтобы князь установил обязательную цену на хлеб. Только этим можно помочь общей беде. Неудивительно, если один из его биографов, конечно, с некоторым преувеличением, пишет, что благодаря ему вся тогда Волоцкая страна к доброй жизни прилагашися. В основе этой социальной тревоги лежит все та же забота о единой человеческой душе. Ее же весь мир не стоит. Мысль о душе скупого богача или собственной братьей выступает рельефнее, чем сострадание к бедняку. Не из сострадания, а из христианского долга проистекает общественное служение Иосифа. Богатые драгоценными бытовыми чертами, жития преподобного Иосифа скудны в одном, они молчат о внутренней, духовной жизни. Внешние аскетические подвиги и широкая деятельность занимают то место, которое у преподобного Нила посвящено умной молитве. Характерно одно видение, которое сообщает в своем житии Савва, вообще не знающий прижизненных чудес Иосифа. Инок Виссарион, чистый простец, бывший в некотором пренебрежении у братьев, видит голубя на плащанице, несомый Иосифом. Этот голубь самому Иосифу вселяет надежду, что не оставит Бог места сего. Так огненные языки преподобного Сергия оплотневают в белого голубя, откровение тайн в спокойную надежду. Можно искать признаний самого Иосифа об избранном им духовном пути в его посланиях и особенно в его обширном уставе, именуемом «духовной грамотой». Здесь найдем подтверждение житийных впечатлений. Из 14 глав этого обширного устава 9 первых исчерпывают его материальное содержание. Все они посвящены внешнему монастырскому быту и благочинию, о соборной молитве, о трапезном благоговеянстве, о небеседовании по повечернице, о нисхождении из монастыря, о службах, работах, о запрещении крепких питий, о невхождении женщин, тоже отрочат. Эти 9 правил даны в 4 редакциях, полной, краткой, для специального применения приимущей братьей и в виде краткого дисциплинарного кодекса запрещений. Иосиф не устает входить в подробности и в подкрепление щедро рассыпает цитаты и примеры из святых отцов и житий. Об опасном, осторожном трезвении, о важности самых мелких погрешений и о страшном и немилостивом суде, ожидающем нерадивых. души наши положим о единой черте заповедей Божиих». Иосиф составляет свой устав, приближаясь к смерти. «Сего ради боюсь и трепещу. Мню уба, яко и велицы и светильницы, и духоносные отцы, и ниже святие мученицы, страшный час смерти, без истязания проидоша бесовских мытарств». Так как настоятель должен дать ответ за общие согрешения, и та же обязанность блюдения душ ложится на всех, особенно же на больших и преимущих, то Иосиф наставляет на долги строгости к грешнику, освобождая по отношению к нему от смирения и неосуждения. «Не можно единому настоятелю сего управите. Вас да боится паче согрешивый, неже настоятеля. Нужа есть отмщати, да не с ним приимем гнев Божий». Однако эта господствующая надо всем идея страха не делает Волоколамский устав особенно суровым, и наказания не отличаются жестокостью. 50-100 поклонов, сухоедение, в крайних случаях железные узы, требования, предъявляемые Иосифом к братьям, не чрезмерны. По всему видно, что для Иосифа важна не суровость аскезы, а строгость в соблюдении не слишком трудного правила. Он сам убежден в нетрудности уставной жизни. «Кая беда, еже не исходите вне монастыря без благословения, или кая скорбь по навечернице не глаголоте, еда не давлеет весь день глаголоте». Лишь совершенный запрет пяти, от них же пьянство бывает, и доступа в ограду монастыря женщины голоусых отроков отличает волоколамский быт от обычных русских монастырей. Особенно удивительно, что при всем своем стремлении к совершенному общежитию, повторяя сам многократно, что пища и питье всем равна, Иосиф создает в своем монастыре три категории монахов, три устроения, по степеням добровольно взятой аскезы. Эти категории отличаются в трапезной количеством блюд, в остальном количеством и качеством одеяний. Рассудительный наставник считается с различием естественных сил и небесных наград. Практический игумен привлекает в монастырь и нужных ему старцев, приказчиков, администраторов обширного хозяйства, и особенно ценный для него приток из боярства, где лишь немногие способны разделить его собственные труды и подвиги. Некоторые указания о духовной жизни дает первая глава устава, о соборной, то есть церковной молитве. И здесь главное – страх Божий. Сравнения с царем и придворным бытом царского дворца повторяются постоянно. Главное внимание обращено на внешний порядок в церкви. «Вся благообразно и по чину добывают». Иосиф знает, что необходимо не то, чью телесное благообразие показать, но и ум весь собрать и с сердечным чувством. Но он указывает к этому единственный путь, от внешнего к внутреннему. «Прежде о телесном благообразии и благочинии попечемся, потом же и о внутреннем хранении». Характерно ударение, падающее на собранность и твердость и на взаимную зависимость телесного и духовного напряжения. «Стисни свои руцы и соедини свои нозе, и очи смежи, и ум собери». В этом вся духовная школа иосифлянства. Внутренняя собранность и основное чувство страха у Иосифа умеряются и его жизненной практичностью и своеобразной эстетикой быта. Вот почему строгая этика его выражается не столько в форме аскезы, сколько, употребляя современное слово, бытового исповедничества. По отношению к мирянам она еще смягчается – и получает стиль какой-то московской калакагафии. Вот как он наставляет в Просветителе. «Ступание имей кротко, глаз умерен, слово благочинно, пищу и питье не мятежно. Потребни зри, потребни глаголи, будь в ответах сладок, не излишествуй беседую, да будет беседование твое в светле лице, да даст веселье беседующим тебе». при исключительных дарованиях, учености и воле преподобного Иосифа, он не мог замкнуться в круг своего монастыря. Он принимал энергичное участие во всех вопросах, волновавших его богатое событиями время. Он более чем кто-либо наложил отпечаток на стиль двухвекового московского царства и московской религиозности. Все его общественные и церковные выступления вытекают логически из его собственного духовного направления. Социальная работа монастыря расширялась в широкое национальное служение. Горячий патриот русской земли и ее национальных святынь, Иосиф содействовал развитию политического сознания московского князя в царя православного. «Царь естеством подобен всем человекам, властью же подобен высшему Богу». В самодержавии находило удовлетворение его потребность социальной дисциплины и богоответственной власти. В церковных делах его времени слово Иосифа было решающим. Это он на соборе 1503 года отстоял против старцев Нила и Паисия неприкосновенность монастырского землевладения. В течение 30 лет он писал и действовал против еретиков жидовствующих и их заступников. Вызванный на борьбу с ними архиепископом новгородским Геннадием, Иосиф пишет послание епископам, убеждая их подвигнуться на защиту православия, составляет обширный труд из 16 слов против ереси, объединенных под именем Просветителя. В последние годы Ивана III он лично убеждает государя, не склонного к крутым и жестоким мерам по отношению к еретикам. Точка зрения Иосифа весьма радикальна. Царям подобает еретиков и в заточение посылать, и казням лютым предавать. Грешника и еретика руками убито или молитвою едино есть. Нельзя верить их покаянию, пожизненное отлучение от церкви и заточение в темницу — вот участь раскаявшегося еретика. По свидетельству жития Иосифова, эта суровость вооружила против него владык и старцев. Послания заволжских пустынников показывают, что на Руси еще сильны были заветы христианского милосердия. Но Иосиф имел удовлетворение видеть, что его настояния победили религиозные сомнения самодержцев в самой Москве, особенно при Василии III, который повелел «Овым языки резать, иных огню предать». Однако такая победа над еретиками была началом мучительного раскола в религиозном сознании самого православного общества. Суровый к еретикам, Иосиф проявлял суровость и к другим своим врагам. В числе их было двое святых – преподобный Нил Сорский и архиепископ Серапион. Отлучивший Иосифа за каноническое правонарушение, святитель Серапион был за это извергнут из сана на Московском соборе и сослан в Троице-Сергиев монастырь. Совесть многих друзей Иосифа была смущена. Иосифа принуждали просить прощения у бывшего архипастыря. Не чувствуя себя виноватым, он отказывался. В своих посланиях он дает чрезвычайно резкую характеристику опального святителя. Автор жития его пишет о их примирении. Автор жития Серапиона говорит лишь о том, что святитель заочно простил Иосифа. В этом столкновении святых Москва и Новгород сводили свои последние политические счеты. В борьбе с Нилом Сорским и его учениками Иосиф, сам не желая того, разрушал традиции преподобного Сергия, ставшие стеснительными для религиозного одеяния пышного московского царства.